начинается обычно, не успев глаза свои продрать. Ты бежишь, зевая неприлично, в сайт на Одноклассники опять. Это непростое увлечение, здесь ты не теряешь время зря. И летят минуты, как мгновенья, если рядом есть твои друзья. Этот сайт — это мы, Одноклассники, и уютно, и радостно всем. Здесь не скучно ни в будни, ни в праздники, для общения тысячи тем. И когда звучит тост налаженный, по традиции быть добру, удивляюсь, насколько важны мне Одноклассники.ру. Где найти блестящего актера, чтобы с ним чуть-чуть поговорить? Губернатора и прокурора можно в свою группу пригласить. Здесь научат, как готовить пиццу, как уйти от жизненных невзгод, как слетать без визы за границу и вскопать лопатой огород. Этот сайт — это мы, Одноклассники, и уютно, и радостно всем. Здесь не скучно ни в будни, ни в праздники, для общения тысячи тем. И когда звучит тост налаженный, по традиции быть добру, удивляюсь, насколько важны мне Одноклассники.ру. В Одноклассниках и мы бывали, так что будем честно говорить, эту песню радостно писали, чтобы звезды в профиль получить. Этот сайт — это мы, Одноклассники, и уютно, и радостно всем. Здесь не скучно ни в будни, ни в праздники, для общения тысячи тем. И когда звучит тост налаженный, по традиции быть добру, удивляюсь, насколько важны мне Одноклассники.ру. Одноклассники.ру.